Виски. Как это делается? Те читатели, которые уже знают, как делается виски, захотят, вероятно, пропустить эту часть. За исключением всезнаек, которым лишь бы придираться и выискивать ошибки. Виски производят из ячменя. Ячмень – это злак, который хорошо растет в относительно холодном и влажном климате Шотландии. Собираешь ячмень, замачиваешь в воде, чтобы он проклюнулся, а потом сушишь, чтобы не слишком прорастал. Суть в том, чтобы содержащийся в зернах крахмал превратился в сахар. Так-то от ячменя проку мало. Либо посеять, либо кашу сварить. А сахар? Штука полезная, без него алкоголь не получится. Именно в процессе сушки можно добавить привкус торфа. В прежние времена ячмень сушили над горящим торфом, и, естественно, проросшие зерна впитывали запах дыма. В ту пору каждая виски-курня солодила ячмень самостоятельно. Соложение – это и есть вышеописанный процесс, в результате которого получается ячменный солод, или просто солод. Отсюда и название – солодовый виски. После замочки, можно сказать и замачивания, но у шотландцев так не принято. Прорастающий ячмень раскладывали на полу огромного цеха, где по нему туда-сюда ходили мужики. И тащили за собой доски, которые постоянно ворошили, как бы вспахивали ячмень, чтобы воздух попал на каждое зернышко. Процесс соложения может занимать от одной недели до почти двух. Сейчас мало какие заводы сами заготавливают солод. Пейлвене, Спейсайде, Боумер, Илафройк, на Айле, Спрингбэнк, в Кэмпбеллтауне, что на мысу Малов-Кинтайр, и Хайленд Парк, на Аркнейских островах, неподалеку от Киркуола. Остальные закупают солод у производителей-специалистов, оговаривая при этом нужную степень торфянистости. После этого солод перемалывают. Тут важно вовремя остановиться, чтобы получилась не мука, а так называемая крупка. Бывало, что на этой стадии заводы взрывались. Кроме шуток. Любая органическая пыль, смешанная с воздухом в определенных пропорциях, может рвануть при наличии источника возгорания типа искры. Взрыв на кондитерской фабрике, может. Кому-то это кажется смешным, только не тем, кого накрыло взрывом. А поскольку ячмень растет на земле, среди зерен иногда оказываются камешки. Если они попадут в металлические лопасти мельницы, проскочит искра, солодовая пыль загорится, и бабах. Поэтому на заводах принимаются меры к удалению камешков. После этого в заварочном чайнике варится пиво, его переливают в ведро и кипятят в баке, затем бочка, бутылка. Да, это немного упрощенная схема, в которой не учитывается ни огромное мастерство, ни годы, а то и десятилетия ожидания, но в общих чертах все так. Солодовая крупка попадает в большой металлический цилиндр, так называемый заторный чан, емкостью обычно много тысяч литров. Туда добавляют горячую воду, полученную смесь помешивают, чтобы процесс не останавливался, и вода потихоньку стекает через сетообразное дно чана. Эту операцию повторяют дважды, какая-то часть воды используется повторно. После окончательного слива в заторном чане остается барда, которая в гранулированном или прессованном виде становится отличным кормом для скота. Скоту, наверное, обидно, что алкоголя в ней уже нет. Поэтому если гид на виски-курне скажет, что поблизости гуляют веселые коровы, проявите понимание и улыбнитесь. А та сладкая бурая жидкость, слитая из чана, называется суслом. Да, сусло отправляется к невоспетым героям процесса перегонки, в промежуточные чаны, а вся слава достается заторным и бродильным, это несправедливо. Потом заполняются бродильные чаны. Делаются они, как правило, из орегонской сосны, и они похожи на гигантские опрокинутые ведра. Там в сусло добавляют дрожжи, и начинается ферментация. Запущенный процесс сопровождается неистовым бурлением, не дать не взять кореврикан местного масштаба. Кореврикан. Морской водоворот в Шотландии. Между островами Скарба и Джура. Туристическая достопримечательность. Создается впечатление, будто жидкость гоняют с помощью огромного пропеллера, закрепленного на дне. Но нет, процесс идет за счет энергии, высвободившейся из сахара. В чане есть мотор, обычно закрепленный в крышке. Он управляет дощечкой, которая при вращении сбивает пузырьки. В противном случае пена может переполнить сосуд и убежать, что напомнит о дешевых спецэффектах из фантастических фильмов 50-х. Полезный совет. Не надо совать голову в чан и глубоко вдыхать. От углекислого газа можно легко вырубиться. Когда бурление утихает, полученная жидкость запахом напоминает домашнее пиво крепостью примерно 8 градусов, довольно много по пивным стандартам. А вкус, если честно, дерьмовый по любым стандартам. Зато слабительный эффект потрясающий, достаточно выпить, скажем, чуть больше половины чайной чашки. Эта омерзительная жидкость переливается в перегонный куб. Медное, эффектное, фотогеничное лицо процесса. Фотогеничное это если вам дадут сфотографировать. В большинстве дистиллерий яйлы люди спокойные. Они не против, но вот на большой земле, на корпоративных заводах съемки запрещены по причине того, что вспышка может привести к возгоранию паров спирта. По-моему, это идиотизм. Неужели мы по сей день пользуемся фототехникой 19 века? Но знаете, были такие маленькие корытца с порошком для вспышки, похожие на миниатюрные строительные лотки для кирпичей. Фотографы использовали их, делая дагеротипы карет и дирижаблей. Нет. Но, в самом деле. Кубы-дистилляторы бывают двух типов, и их используют последовательно. По сути, это большие чайники. На дистиллериях, чтящих традиции, они нагреваются торфом или антрацитом, а на остальных заводах газом, бензиновыми горелками или паром. В первом кубе содержащийся в смеси спирт превращается в пар и поднимается в верхнюю часть, откуда уходит по трубе. Этот пар остужается, конденсируется, и жидкость попадает во второй куб, где процесс повторяется. Жидкость, которую из первого куба отправляют во второй, называют низкое вино, это слабоградусный спирт, сухая фракция, оставшийся после перегонки в первом кубе. И выглядит, и пахнет обычно отвратительно, называется анабарда. Иногда ее добавляют в корм для скота. Правда, это тоже не прибавляет телкам веселья. После того, как дистилляторы выполнили свою задачу, наступает черед проверки качества в спиртовом сейфе, тоже довольно яркая штука, медь, стекло, все дела, где эксперты путем довольно простых химических манипуляций решают, какую часть полученной чистой жидкости следует использовать. Всю использовать нельзя, первый поток слишком крепок и содержит химические соединения, которые лучше не употреблять. А последний поток, уже совсем слабенький, жалкий, ссылают в первый куб на перевоспитание. Первый поток называется «фарешот», головной погон, буквально предварительный выстрел. Хороший спирт, middle cut, средний срез, а остатки, feints, хвостовой погон, буквально ложный выстрел. Хотя в обиходе говорится, голова, сердце и хвосты. Тут в дело вступает большой прямоугольный контейнер, его с фантазией назвали спиртоприемным баком, и это еще один невоспетый герой. Опять несправедливость, куда попадает спирт, а уже потом идет разлив по бочкам. Так вот, спирт можно хранить в бутылках, керамических кувшинах, и даже в тщательно вымытых, железных бочках. Но тогда он останется таким же, каким попал в соответствующую емкость, в худшем случае выдохнется. Но древесина, это совсем другое дело. Она вполне возможна, даже знаменовала классовые различия. В старину бедняки разливали виски в бутылки, фляги, банки и тому подобное. А люди зажиточные, доставали из погребов пустые бочки, оставшиеся от вина, хереса и так далее, и хранили виски в этих бочках. Видимо, это считалось разумным и практичным. Сейчас виски обычно разливают в привезенные из штатов бочки из-под бурбона, причем частенько, чтобы сэкономить на транспортировке, их разбирают на бочарные клепки, слегка гнутые, как круглые скобки и круги. Бочки собирают в Шотландии, и аромат бурбона добавляет зреющему в них виски и спирту новые грани. Молодой, восприимчивый виски особенно хорошо реагирует на бочки из-под хереса, но они дороже, примерно 250 фунтов за штуку вместо 50 за бочку из-под бурбона. Некоторые экспериментаторы использовали бочки из-под других напитков, типа рома или красного вина, в результате чего получались очень интересные скотчи. В последнее время такое практикуется все чаще. В любом случае полные бочки отправляются на склад. И там время замедляется. Очень сильно. По закону. Должно пройти 3 года. Прежде чем содержимое вообще можно называть виски. А до этого в бочках находится просто спирт. В большинстве дистиллерий виски живет на складах. Это великолепные, прохладные, красивые помещения, где витает просто сказочный запах. В 2 раза дольше установленного минимума. А многие молты вообще зреют по 10-12 лет, прежде чем попасть в бутылку. А потрясающий запах, что витает в этих темных тихих помещениях с земляными, если по всем правилам, полами, даже такой язычник, как я, понимает, что склады – это святая святых. Объясняется тем, что даже лучшие бочки не герметичны. Пары просачиваются из бочек в окружающую атмосферу. Они даже проникают сквозь толстые стены стандартного склада, окрашивая их черным, потому что есть особый грибок. Да-да, черный, который питается алкогольными парами. Ежегодное испарение уносит примерно 2% объема чистого продукта. Так что за 10 лет бочка теряет примерно 1/5 содержимого. Казалось бы, расточительно. Но это лишь на первый взгляд. Как мозг младенца в процессе роста и развития теряет синаптические связи, но формирует сеть устойчивых, проводящих путей. Так и в бочке формируется богатый аромат. В обоих случаях полученный результат оправдывает все потери. Эти улетучившиеся 2% обычно называют «доля ангелов». Наверное, потому, что «доля грибков» звучит не так романтично. После бутилирования плотно укупоренный виски уже не зреет и не портится, хотя если бутылку открыли и по какой-то уму непостижимой причине не допили, напиток в течение 1-2 года полностью выдыхается. Я вообще поражаюсь, каким образом удалось сделать такое открытие. И кстати, бутылки надо хранить вертикально, а не на боку. Вот и все.